именем Лопухина связана еще одна предельно загадочная и дурно пахнущая история. После кровавых событий 9 января 1905 года боевая организация эсеров вынесла смертный приговор генерал-губернатору Москвы великому князю Сергею Александровичу, и боевики стали готовить покушение. Через осведомители об этом стало известно московскому охранному отделению, и оно попросило у директора департамента полиции Лопухина выделить 30 тысяч рублей на усиление охраны великого князя. Лопухин отказал и сделал это со странной формулировкой, мол, по его глубокому убеждению, террористы не посмели бы напасть на члены императорской фамилии. Как будто и не было гибели от бомбы террориста не просто члена фамилии, а императора Александра II. Денег охранное отделение от Лопухина так и не добилось. Великий князь был убит бомбой. Поневоле начинаешь после такого обдумывать все возможные версии. Например, а что, если Лопухин поступил подобным образом по приказу кого-то из элиты? Кое-где в жандармерии творилось черт знает что. В 1907 году наконец-то сняли начальника Тифлисского охранного отделения ротмистра Рожанова. Он не просто небрежно обращался с находившимися в его распоряжении суммами, но еще и полностью развалил агентурную работу, свел на нет службу наружного наблюдения, проваливал секретных сотрудников. Заместителя Рожанова Раковского тоже пришлось вытурить за пособничество революционерам. В 1908 году Тифлисское губернское жандармское управление разослало другим управлениям и охранным отделениям совершенно секретное приглашение на совершенно секретное совещание, касавшееся насущных вопросов агентурной работы на Кавказе. Всего через месяц с небольшим об этом сообщила местная печать. Утечка могла быть только изнутри. В 1909 году в Бакинское губернское жандармское управление явился раненый секретный сотрудник и доложил, что едва не был убит тифлисскими эсдеками, которые получили все сведения о нем в Тифлисском охранном отделении. В столице дело обстояло не лучше. Директор департамента полиции Коваленский, занимавший этот пост всего 4 месяца в 1905 году, успел за это время по неведомым причинам скомпрометировать заграничного агента того же департамента Манусевича Мануйлова, отслеживавшего в Европе связи между революционерами и тем самым японским полковником Акаши. Составил донесение, в котором Манусевич представал лжецом и авантюристом, поставлявшим вместо точной информации высосанную из пальца дезу. И эта байка дожила до нашего времени. Между тем, сразу после ухода Коваленского в отставку выяснилось, что Манусевич нисколько не халтурил, информацию собирал точную и важную. По косвенным данным прекрасно известно, что революционеры покупали информацию в департаменте полиции и отнюдь не у рядовых чиновников. В 1916 году Московское охранное отделение установило, что 5000 рублей на эти цели получил от либералов Керенский. Но выяснить, для кого деньги предназначались, уже не успели. Продвигаясь выше и выше, мы в конце концов выходим на Джунковского, товарища министра внутренних дел. Именно он, курируя в свое время Малиновского, приказал департаменту полиции разорвать всякие отношения с ценнейшим агентом, а его самого заставил сложить с себя полномочия члена Государственной Думы и уехать за границу. С точки зрения какой бы то ни было секретной службы, чистоплюйство неслыханное, не имеющее аналогов в мировой практике. Чтобы отказаться от услуг подобного агента, ставшего членом ЦК большевиков, надо быть либо полнейшим идиотом, либо предателем. Джунковский в свое оправдание заявил, что Малиновский, извольте видеть, когда-то судился за кражу со взломом из обитаемого строения, а потому моральные соображения не позволяют пользоваться услугами подобного типа. Самое интересное, что это объяснение прокатило. Хотя самый зеленый вербовщик вам скажет, что компромат на агента спецслужбе лишь на пользу, поскольку прочнее его привязывает к кураторам. Так что это было? Идиотизм? Мне удалось отыскать лишь один единственный пример схожего чистоплюйства. В 1929 году государственный секретарь США Стимсон велел закрыть так называемый «черный кабинет», отдел дешифровки иностранных дипломатических шифров, произнеся при этом историческую фразу «Джентльмены не читают переписку друг друга». Иначе как идиотизмом это назвать нельзя. Государственный чиновник как раз обязан порой не быть джентльменом. Но Стимсон и был чиновником, а вот Джунковский — начальником тайной полиции, действовавшей во времена неприкрытого кризиса государства. Кроме увольнения Малиновского, Джунковский еще и запретил вербовать агентуру среди учащихся гимназии. Снова, понимаете ли, моральные соображения. А ведь речь шла не о детишках, а об учениках старших классов, юношах, изрядная часть которых принимала участие в революционном движении, занимаясь чем угодно. От простого хранения нелегальщины до укрывания динамита с оружием и убийств. После октября расстреливали рядовых полицейских и жандармов. Но Джунковский мало того, что уцелел, стал консультантом Дзержинского в создании ВЧК и благополучно жил себе в Советском Союзе, ни от кого особенно не прячась, без особых неприятностей, разве что пару раз пережив кратковременные отсидки. Только в 1936 году его все же арестовали и расстреляли, без конкретных обвинений, скорее всего, просто за тем, чтобы не портил самим своим существованием уже написанную к тому времени причесанную историю революции и советской власти. ВЧК должны были организовывать не бывшие царские генералы, а балтийские матросы и питерские рабочие. Так что проще благолепие ради пустить ненужного уже Джунковского в расход. Так что же это было? Чистоплюйство по глупости или осознанная измена? Невозможно отделаться от подозрений, что верно все же второе, потому что окружение Джунковского, как по заказу, очень уж примечательное. Его родной брат, тот же Джунковский, лейб-гвардии Улана, впоследствии чиновник Министерства финансов, много лет поддерживал тесные связи не просто с либералами, с революционным подпольем. Сестра жены бывшего Улана — жена эсера князя Хилкова. Другой родственник, тоже эсер, граф, в 1911 году в Вологде укрывал в своей квартире бежавшего из ссылки большевика по фамилии Джугашвили. Речь идет о Дорере. Да и среди близких знакомых масса повязанных с самым радикальным подпольем. Улан Джунковский, кстати, умер в 1916 году, но его вдова преспокойно проживала в Советском Союзе, умерла только в 1928, и на ее кончину откликнулась некрологом партийная газета «Заря Востока». Поневоле начинаешь задумываться и напрочь отбрасывать версию о чистоплюйстве и глупости. Интересно, что Михаил Иванович Каренин как-то проговорился за несколько лет до революции в разгар скандала вокруг ухода Малиновского. Многие уже тогда подозревали его в провокаторстве, но Ильич категорически против этого боролся, что считает секретным сотрудником Ленина. Неизвестно, на чем он свое мнение основывал. В последующие годы товарищ Каренин присмирел и подобных вещей вслух уже никогда не произносил. Но ведь были какие-то основания, надо полагать. Не на пустом же месте родились подозрения. И, наконец, невозможно пройти мимо нашумевшей в свое время сенсации некоего документа, якобы неопровержимо доказывавшего службу Сталина в охранном отделении.